Я посмотрела на часы. В голове словно молотком стучали. Бывало и лучше. Как на работе? Не блестяще, сдержанно ответил Виктор. Корпорация Голиаф требует тебя по поводу Джека Дермо. А Федерация Бранте бегает по потолку из-за разрушений в тексте романа. Что, абсолютно необходимо было сжигать Торнфельд дотла? Это Аид. А Рочестер? Слепой, с покалеченной рукой. Это, надеюсь, тоже Аид? Вообще-то да. В этом весь сыр-бор четверг. Лучше приезжай сама и объяснись с ребятами из Федерации Бранте. Мне на голову свалился их особый исполнительный комитет, и они явно не собираются вручать тебе медаль. В дверь постучали. Я сказала Виктору, что сейчас приеду, и, пошатываясь, побрела на стук. «Кто там?» — спросила я. «Прислуга», — послышалась из-за двери. «Мистер Парклейн позвонил и заказал для вас кофе». «Подождите», — воскликнула я и попыталась загнать Пиквика в ванную. В отеле насчет домашних животных правила строгие. А Пиквик, совершенно мирное животное, вдруг озверел. Будь у него крылья, он сердито захлопал бы ими. «Кончай бузить! Нет времени!» — пыхтела я, запихивая упрямую птицу в ванную и закрывая защелку. Я немного подержалась за голову. Не помогло. Мучительная боль никуда не делась. Завернулась в халат и открыла дверь. «Зря я это сделала. Слуга там был, но не один, а в компании. Как только я распахнула дверь, два здоровяка в темных костюмах ворвались в комнату и приперли меня к стенке. Один приставил пистолет к моей голове. «Если вам хочется выпить со мной кофе, закажите себе еще пару чашек», — простонала я. «Очень смешно», — сказал человек в ливрее гостиничного слуги. «Голиаф?» «Он самый», — он взвел курок. «Игры кончились, но не тот. Дермо — важный человек, и нам надо узнать, где он. От этого зависит безопасность нации и исход Крымской войны. Жизнь какого-то паршивого офицеришки — пшик по сравнению с этим великим делом». «Я отведу вас к нему», — просипела я, пытаясь глотнуть воздуха. «Он неподалеку от города». Голиафовцы расслабились и велели мне одеваться. Через несколько минут мы уже направлялись к выходу из гостиницы. Голова у меня все еще болела, тупая боль сверлила виски. Но я хотя бы стала чуть лучше соображать. Впереди образовалась небольшая толпа, и я испытала нежданную радость, разглядев, что это семейка Мутингов собирается отбыть в Лондон. Маргариточка спорила с папашей. Мистер Мутинг устало качал головой. «Эй, авантюристка!» — крикнула я. Маргариточка с папашей перестали препираться и уставились на меня. Голиафовцы попытались протолкнуть меня мимо. «Ты что сказала?» «Что слышал? Не знаю, кто тут большая сучка, твоя дочка или твоя женушка?» Эффект оказался именно таким, как я рассчитывала. Мистер Мутинг побагровил и выбросил кулак в мою сторону. Я присела, и кулак врезался прямо в челюсть одному из голиафовцев. Я дернула к парковке. Над ухом у меня просвистела пуля. Я пригнулась и выскочила на дорогу прямо перед большим черным военным фордом. «Сюда!» — крикнул водитель. Меня не надо было просить дважды. Я прыгнула в форт, и тот рванул с места. В заднем стекле появились две круглые дырочки от пуль. Машина, взвизгнув тормозами, свернула за угол. «Спасибо», — прошептала я. «Еще немного, и я пошла бы на корм червям. Вы не подбросите меня к полицейскому участку?» Водитель ничего не сказал. Нас разделяла стеклянная перегородка, и мне вдруг стало ясно, что угодила я из огня да в полымя. «Можете высадить меня где угодно», — пропробовала я. Он не ответил. Я подергала дверь. Заперто. Постучала в стекло. Водитель меня игнорировал. Мы проскочили мимо здания полицейского участка и покинули старый город. Ехал он быстро. Дважды проскочил на красный свет, раз зацепил автобус. Меня швырнуло к двери, а он завернул за угол и едва не снес грузовик пивоварни. «Остановите!» — заорала я, забарабанив по стеклу. Водитель лишь прибавил скорость и зацепил еще одну машину, свернув слишком быстро. Я едва не оторвала дверную ручку и уже собиралась выбить каблуком стекло, когда машина вдруг резко затормозила и остановилась. Я соскользнула с сиденья и осела кучкой на резиновом коврике. Водитель вышел, открыл дверь и отрапортовал. «Вылезайте, мисс. Я не хотел, чтобы вы опоздали. Приказ полковника Фелпса». «Полковника Фелпса?» — заикаясь, спросила я. Водитель улыбнулся и быстро, как рукой махнул, отдал честь. Фелпс сказал, что пришлет за мной машину, чтобы я могла поучаствовать в его митинге, и слово свое сдержал. Я выглянула наружу. Мы стояли у ратуши Суиндона, и на меня пялилась уйма народу. «Привет, четверг!» — послышался знакомый голос. «Лидия?» — удивленно спросила я, застигнутая врасплох внезапной сменой декораций. Это была она, но она была тут не единственным телерепортером. Их тут толкалось 6 или 7, и все нацелили камеры на меня. Так неизящно сидевшую на резиновом коврике в промежутке между сидениями. Я попыталась выкарабкаться из машины. «Вас приветствует Лидия Сандалик из «Жаб-Ньюс», — поставленным дикторским голосом начала репортаж Лидия. «С нами четверг, но не тот. Офицер Ти-Пасси Ти, спасшая Джейн Эйр. Прежде всего, позвольте мне поздравить вас, мисс, но не тот, с успешным возрождением романа». «В каком смысле?» — ответила я. «Я же все испортила. Спалила Торнфельд дотла и покалечила несчастного мистера Рочестера». Мисс Сандалик рассмеялась. «По последней оценке, 99 читателей из 100 заявили, что восхищены новой концовкой романа. Джен и Рочестер поженились. Разве это не замечательно?» «Но Федерация Бранте